Глава 25. Надя. Присутствие Романа заполнило комнату как тень от надвигающейся бури. Его темный костюм, идеально выглаженный, контрастировал с тусклым светом комнаты, а взгляд, спокойный, но тяжелый, был сосредоточен на мне. Я замерла, все еще сжимая мокрый рукав, которым вытирала слезы. Сердце колотилось так громко, что, казалось, мужчина мог его услышать. Почему он здесь? Почему вдруг вспомнил обо мне? В любом случае, вместо облегчения я почувствовала, как внутри растет холодная, жгучая обида. Радов молча опустился на стул напротив, откинулся на спинке. Его движения были размеренными, как у человека, который привык держать все под контролем. Но я заметила, как напряглись его скулы и как на миг дрогнул уголок рта. Он переживал или... Я хотела так думать. «Мне передали, что ты готова обсудить со мной какую-то важную информацию», — спокойным голосом сообщил Роман. «Я слушаю тебя». В груди тяжелым комом свернулось разочарование. «Ах, вот оно что!» «Спасибо, Роман Давидович», — сказала хрипло, и в моем голосе скользнула горькая ирония, что пришли и оторвались от важных дел. Я вообще-то ждала оперативников, поэтому немного растеряна. Я была так напряжена, что с трудом контролировала голос и колкости. Но Радов, казалось, совсем не реагировал на это. Невозмутимое каменное лицо. Опустив голову, я прерывисто выдохнула, просто уже не выдерживая всю тяжесть происходящего. Хотелось кричать, спросить, почему он позволил этому случиться. Но я сжала кулаки и заговорила, стараясь держать голос ровным. «Даже не знаю, с чего начать, и есть ли в этом смысл, ведь вы вряд ли мне поверите». Я нарочно обращалась к нему на «вы». Ситуация, которую он создал вокруг нас, обязывала. «Попробуй рискнуть и убедить меня». «Я не буду ни в чем вас убеждать». С протестом ответила, скинув напряженный взгляд, хотя Радов обратился ко мне довольно мягко и вежливо. «Скажу лишь, что вы совершили ошибку. Вы и ваши хваленые безопасники. Ольга Валерьевна не сотрудничала с конкурентами, а хотела выведать у них информацию о готовящемся саботаже против сделки с корейцами, но они ее опередили и выставили главным виновником, тогда как настоящий предатель до сих пор работает в компании». Хотя я не надеялась ни на что, внутри все равно напряглась от мысли, что он отмахнется, обвинит меня в наивности или, что еще хуже, в сговоре. Но Роман лишь посмотрел в сторону, сцепил руки в замок и слегка поджал губы, будто взвешивал мои слова. Когда он заговорил, его голос был сдержанным, но в нем мелькнула усталость. Что ж, «Хваленые безопасники действительно могут ошибаться, Надя. Например, насчет этого нелепого задержания и допроса, которым тебя вымотали за несколько часов. Однако насчет Ковалевой никакой ошибки не было. Мне известно, что она непричастна и по своей глупости стала жертвой обстоятельств». Я застыла в ступоре, пропитанная волной шока. «Что?» «Проблема в том, что ты не слушаешь меня», — отсек Роман, сосредоточив на мне холодный взгляд. И, ко всему прочему, не торопишься уважать. Ни как своего мужчину, ни как руководителя компании. Вместо доверия идешь на поводу эмоций, не задумываясь о последствиях. В итоге мы пришли к этой бредовой ситуации, где я выступаю судьей и какого-то черта должен доказывать свой авторитет. Хватая ртом воздух, я с недоумением воскликнула: «Почему ты не сказал?» «Потому что эта информация под запретом. Она недоступна никому в интересах следствия, даже самой Ольге», — сурово отчеканил он. «То, что я сейчас тебе открыл, — грубое нарушение протокола. Но это моя ответственность, чтобы у тебя больше не возникало желания бежать кому-то и доказывать свою правоту». Я отвела взгляд и нервно всхлипнула. «Значит, это все... Ты просто меня наказывал?» «Расценивай как угодно, но ты — действующий сотрудник компании. Служба безопасности отслеживает телефон Ковалевой с начала следствия. Твой звонок зафиксировали, а затем и вашу встречу. Утром меня ждал неприятный доклад. Видимо, вчера ты не доехала до своей сестры», — сухо напомнил он. Моя голова стыдливо опустилась. Столько эмоций переполняло грудную клетку, что в пот бросало. «Не знаю, чего ты ждала, но это не тот случай, чтобы я закрылся с тобой в кабинете и отшлепал по заднице, как непослушную девчонку. Ты сделала выбор, Надя, и должна была понимать, к чему это приведет. Если бы ты поговорил со мной, я говорил с тобой и раскрыл достаточно информации в своем кабинете», — жестко напомнил Радов. «Если этого было мало, стоило урезонить гордость и встретиться со мной. Но ты выбрала не меня и взяла на себя смелость вмешиваться в дела большого бизнеса. Уверяю, не будь мы в отношениях, все бы на этом допросе не закончилось», — предостерегающе выдал он, а я вскинула тяжелый взгляд. «Предатель все еще в компании, а ты стала угрозой стратегии по его вычислению, когда решила встретиться с Ольгой. И я уверен, пошла бы дальше, а в другой ситуации легко попала бы в оборот конкурентов». Я упрямо качала головой. Слезы жгли глаза, но я остервенела их вытирала. «Я не настолько глупа. Твои действия говорят об обратном». Сжав зубы, я сделала глубокий вдох. Губы дрожали, а внутри словно исчерпались последние ресурсы. «Ясно. Мне можно идти?» Сосредоточив на мне сканирующий взгляд, Роман вдруг поднялся из-за стола. «Рабочий день не закончен». «То есть?» — выдохнула, сводя брови. «Я же уволена». «Не уволена, а отстранена от должности. И до моего дальнейшего приказа переводишься в архив». Широко распахнув глаза, я смотрела, как Роман уходит. И его чеканный шаг отдавался в груди ударами молота. Внезапно вскочила со стула, будто невидимая нить дернула меня за сердце. «Рома!» Он замер, обернулся, и его мрачный взгляд буквально пригвоздил к месту. Я впилась ногтями в ладони, чувствуя, как горло сдавливает отчаяние. «Я поеду домой», — выдохнула, и голос дрогнул. «Такие качели мне не по силам. Уверена, компания ничего не потеряет от ухода одного мелкого сотрудника с сомнительной славой». Мои слова, пропитанные обидой, повисли в воздухе, как горький дым. Радов молчал. И это молчание давило на нервы. Его лицо казалось непроницаемым, но в глазах мелькнула тень, словно трещина на каменной маске. Он неожиданно направился ко мне. Я невольно попятилась, пока мои бедра не уперлись в край стола. Подошел так близко, что я почувствовала жар его тела, и мужской аромат сразу ударил в ноздри. Роман обхватил мой подбородок теплой, сильной ладонью, не позволяя избегать взгляда. «Компания ничего не потеряет, а вот я буду разочарован, Надя, потому что считаю тебя сильной девочкой и достаточно умной, чтобы делать выводы и исправлять ошибки. Но ты снова бежишь, готовая без раздумий жечь мосты». Я стыдливо отвела глаза, а он вдруг подхватил меня под бедра и ловко усадил на стол. Его руки легли по обе стороны, как капканы, так что наши лица оказались на одном уровне. Тело тут же откликнулось предательской дрожью и громким сердцебиением. «Я не могу каждый раз тебя останавливать», — продолжил он утомленным низким голосом. «Хотя я понимаю твои чувства. Ожидания столкнулись с реальностью, к которой ты не была готова. Стоило предупредить тебя, что со мной не всегда будет легко и понятно. Порой будет очень нелегко и очень непонятно. Тебе просто нужно это принять. Я слишком долго живу в череде тяжелых решений и суровых условий». Ощутила, как сильная рука скользнула по моему затылку, путаясь пальцами в волосах. Я закрыла глаза, напрягшись от макушки до пяток. И Рома всего лишь вдохнул мой запах у виска, словно он успокаивал. Волна мурашек рассыпалась по коже. Но уже в следующий момент мужчина отстранился, и его взгляд стал тяжелым, почти хмурым. «Уходи, если это твое решение. Я не стану отговаривать, и никто не посмеет тебя задержать». Оторопела, глядя, как он уходит, я неловко слезла со стола. Эмоции обожгли грудную клетку, губы задрожали, и голос вырвался сам собой. «Значит, это все, что я заслужила?» Роман замер, повернув голову. Его взгляд, острый и испытующий, пробил меня насквозь. «Я ведь никогда не ждала поблажек на работе», — воскликнула, стирая скатившиеся слезы. «Но и не думала, что между нами будет такая пропасть. Когда в один момент ты держишь меня в объятиях, а в другой становишься черствым и холодным, словно я вообще для тебя ничего не значу». Мой голос сорвался, а он медленно повернулся, продолжая внимательно слушать. «Если ты так хорошо успел меня изучить, почему сразу не отпустил?» — выдохнула я, искренне недоумевая. «Почему не уничтожил эти отношения, когда я просила? А теперь я люблю тебя!» И слова резко оборвались. Сделав глубокий вдох, я уставилась в сторону и бросилась к двери. Однако, когда поравнялась с высокой фигурой Романа, меня вдруг дернуло назад. Сердце пропустило удар. Он сгреб меня в объятия, притянув так близко, что невозможно было шевельнуться. В следующий момент жесткие теплые губы впились в мои, обжигая желанным вкусом с примесью соли. После первого шока я попыталась вырваться, но быстро ослабла, когда горячий язык начал завоевывать каждый уголок моего рта. Колени подогнулись, ноги сами попятились. Поцелуй прервался. Я громко вдохнула, а затем издала бесстыдный стон, чувствуя, как мужские губы обхватили изгиб шеи. Осознавая, что уже почти повержена, я внутренне взмолилась. «Только не наказывай меня еще сильнее. Не используй мою слабость». «Рома!» — в панике вытолкнула, ощутив его горячую ладонь между ног. Тело беспомощно задрожало, руки уперлись в стальную грудь. «Тише, моя девочка!» — услышала ласковое и хриплое в ответ. Рома развернул меня к себе спиной, поймал запястье и уложил животом на стол. Мощное мужское тело нависло надо мной, не позволяя подняться. Я оказалась не в силах ничего сделать, когда юбка поползла вверх, и настойчивые пальцы коснулись промежности поверх белья. Дернувшись, я жалобно всхлипнула, а Радов тут же поймал мое лицо и повернул к себе. Опьяненный взгляд встретился с подчиняющей синевой его глаз. «Хочешь знать, почему я холодный и черствый?» — низким голосом спросил он, незаметно сдвигая полоску трусиков. «Потому что из-за всей этой гребаной ситуации нахожусь в ярости. Потому что ждал, что моя женщина будет тылом, а не еще одной проблемой». «Ах!» — он мягко проник в меня, пресекая любую попытку отстраниться, затем глубже и резче отбирая последний контроль, дополняя возбуждение горячим дыханием, касаясь губами мочки уха. В животе сладко заныло. Я выгнулась и зажмурилась, ощущая, как бедрам приливает кровь. «Но ты все равно моя, Надя», — раздался жесткий шепот надо мной. «Я впустил тебя в свою жизнь и так просто не отказываюсь от подобных решений. Нет смысла сомневаться в том, что ты значишь для меня. Я готов многое переломить в себе, чтобы снова слышать твое признание». Толчок. Толчок. Натяжение волос на затылке. Толчок. Ему пришлось зажать мой рот, потому что сдерживаться уже было невозможно. Я вся покрылась испариной от немыслимого сопротивления, казалось, каждая мышца в теле напряжена. «Любить — это всегда риск», — расслышала я через свое шумное дыхание, издавленные стоны, гипнотический голос Ромы звучал как маятник, который не давал мне потеряться. «Но если ты сможешь полюбить меня, по-настоящему, без страха. Доверяясь и принимая, из меня вырвалось неуправляемое мычание от подступающего оргазма. «Я положу весь мир к твоим ногам». Волна острого удовольствия пронзила мое тело и заставила содрогаться в сладком забытье. Уронив голову на стол, я долго не могла избавиться от шумного тумана в сознании, но чувствовала, что Рома остается рядом, дышит тяжело со мной в унисон и делит мысли, оставшиеся после его последних слов. Внезапный стук заставил резко очнуться. Я испуганно всколыхнулась, но, увидев, что мужчина сохраняет спокойствие, поняла, никто не посмеет войти. Он медленно отстранился, давая мне возможность подняться и поправить одежду. Но далеко не отходил. Терпеливо ждал, когда я решусь встретиться с его испытующим взглядом. Меня морозило и вело, а еще плакать хотелось. Я поняла, что окончательно запуталась в том, что происходит, а также в себе и в своих чувствах. «Сейчас можешь ехать домой», — вдруг сказал Рома твердым, спокойным тоном, и я тут же подняла глаза. «Вечером я отправлю за тобой Алексея. Если ты не сядешь в машину, для меня это будет ответом». Я нахмурилась, задавая немой вопрос, а он уверенно продолжил. «Я пойму, что возложил на тебя слишком много, и ты не готова продолжать эти отношения». «Рома!» «Нет, ты должна хорошо подумать, Надя», — отсек мужчина, глядя в упор. «Я не стану ни к чему тебя принуждать. И не волнуйся, никаких последствий не будет. Я приму любое твое решение». Сердце резануло. Он не спеша отступил от меня и направился к двери, которая хлопнула, как выстрел. В помещении осталась лишь звенящая тишина. Она заставила меня почувствовать себя безумно опустошенной и безумно растерянной.